выследить гусеницу или поймать ее, каждый со своими минусами. Гусеница могла отлеживаться в каком-нибудь узком канале за много километров отсюда, и им не удалось бы подобраться к ней сбоку. А если бы они стали ее подманивать, тварь была бы настороже и очень опасна. Вероятность отсечь нужные сегменты в этом случае уменьшалась бы, а вероятность самим стать сегментами выросла бы. «Я ее подманю», — сказала досада, «а вы вдвоем устроите засаду на перекрестке». Очевидная мысль, но Орло она не обрадовала. Это было его дело, решение должен принимать он. Он готов был прислушаться к мнению отца, но выходки досады его раздражали. Сначала советы, а потом будет выбирать, с кем в паре ей лучше охотиться. Впрочем, гневался он напрасно. Она распределила роли так, чтобы самой оказаться поодаль от обоих. Эта опасная охота могла решить проблему и по-иному. Если кто-то из них будет убит, треугольник распадется. От этой мысли Орло охватил ужас. Он любил отца, любил досаду, любил собственную жизнь. Он не хотел, чтобы кто-то из них погиб. И если бы ему пришлось принимать какое-то решение, то хрупкое перемирие с Хтоном было бы нарушено, и начались бы крупные неприятности. Досада поспешила по тропе гусеницы к озеру Кита-Медузы. Орло и Атон двинулись в обратном направлении в поисках удобного перекрестка. Теперь они молчали, чтобы не спугнуть добычу. «Этот топор», — сказал Орло, когда они расположились в засаде. Он говорил тихо, в надежде, что звук отнесет ветром. «Откуда он взялся?» Прежде чем ответить, Атон какое-то время молчал. «Он был у вожака заключенных», — наконец сказал он. Его звали Старшой. Я убил Старшого, когда его одолела Микса, и топор стал моим. Орло почесал свою пробивавшуюся рыжую бороду. Ему хотелось знать больше, но он понимал, что подталкивать отца бесполезно. Орло стал уже выше и сильнее Атона, но ему так не хватало отцовского ума. Орло с радостью обменял бы часть своих мышц на знание. Далеко в туннеле досада подняла суматоху. Она с пронзительным криком прыгнула в озеро, подняв во все стороны брызги. Звук прекрасно распространялся в туннеле. По-видимому, ловушка гусеницы обладала отличными акустическими свойствами. Орло приложил ухо к камню. Послышался довольно отчетливый, хотя и слабый топот марширующих ног. Гусеница не могла долго медлить, иначе добыча выберется из ловушки или попадет к Кита-Медузе. У Орло мелькнула мысль, что, интересно, гусеница и Кита-Медуза думают друг о друге. Были ли они друзьями, или каждое чудовище стремилось избавиться от соперника? Вели ли они диалог? «Вот вам кусочек, угощайтесь». «Нет-нет, спасибо, только после вас». Орло сдержал улыбку. Гусеница и Кита-Медуза были двумя самыми старыми и самыми мерзкими чудовищами пещер. Составленное из сегментов чудовище двигалось на удивление быстро. Топот шагов ускорился до бега. Все ноги с одной стороны одновременно ударяли по камню. В случае необходимости тварь двигалась очень тихо,